Когда она улыбнулась, я обнаружил у нее клыки. В детстве они были незаметны. «Бои, ты выглядишь как человек», — сказала она. «Приходи как-нибудь навестить меня в диком лесу». Повинуясь порыву, я наклонился вперед, наши губы встретились в зеркале. Кем бы она ни оказалась, мы были друзьями. «Ответ», — повторила Ранда, — «лежит перед тобой, навести меня». Зеркало покраснело и подернулось дымкой. Часовня в комоде ничуть не изменилась. Я закрыл ящик и отвернулся. Прогуливаюсь. Зеркала слева, зеркала справа, и в них лишь я. Затем, ну-ну, племянничек, обескуражен. Как обычно, его глаза были насмешливы и мудры, волосы рыжие, как у его сестры Фионы или покойного брата Бренда или у Люка, если на то пошло. «Блейз», — сказал я, — «что за чертовщина здесь происходит?» «У меня есть остаток от послания Делвина», — сказал он, залезая в карман и протягивая мне руку. «Вот». Я сунул руку в зеркало и взял еще один спикард, подобный моему. «Это тот, о котором говорил Делвин», — пояснил дядя. «Ты никогда не должен носить его». Несколько мгновений я рассматривал кольцо, наконец поинтересовался. «Что ж мне с ним делать?» «Положи в карман. Когда-нибудь может пригодиться». «Откуда оно у тебя?» «Когда Мендер оставил его, я подменил его на то, что носишь теперь ты». «Да сколько же их в конце концов?» 9. — ответил Блейз. «Полагаю, ты о них знаешь все?» «Более, чем остальные». «А не знаешь ли ты, где мой отец?» «Нет, но ты знаешь. Твоя подружка с кровожадными вкусами сообщила тебе». «Загадки! Все же лучше, чем полное отсутствие ответа», — отозвался дядя. Затем он исчез, и я последовал дальше. Немного погодя, все вокруг тоже пропало. Парение, чернота. Хорошо, так хорошо. Немного света проникло сквозь мои ресницы, я снова захлопнул их, но прокатился гром, и через какое-то время свет опять проник внутрь. Темные линии коричневых огромных роговых гребней, папоротниковые леса. Чуть позже проснулась способность воспринимать и оценивать и указала мне, что я лежу на боку, уставившись на покрытую трещинами землю между корнями дерева, тут и там усеянную клочьями травы. Я продолжал взирать, и вдруг сверкание будто от вспышки молнии, и сразу громовой раскат. Казалось, земля дрогнула. Я услышал, как барабанят капли по листьям дерева, по капоту машины. Я вглядывался в самую большую трещину, что пересекала долину, и свел воедино все, что знал. То было оцепенелое знание. Истоки эмоций пока дремали. Издалека до меня доносили знакомые голоса, тихие разговоры. Еще я слышал стук ножей и вилок по фарфору. Мой желудок слегка оживился. Хорошо бы сейчас присоединиться к друзьям, но пока было так приятно лежать здесь, завернувшись в плащ, слушая слабый дождик и зная. Я вернулся к темной впадине своего внутреннего мира. Земля вновь сотряслась, на этот раз без молнии и грома, и продолжала трястись. Это рассердило меня, ибо мешало друзьям и родственникам, заставляя их повышать голоса в интонациях, напоминающих тревогу. А еще это расшевелило мой дремлющий калифорнийский рефлекс, в то время как я просто хотел лежать, развалясь, и смаковать свое новоприобретенное знание. «Мерлин, ты проснулся?» «Да», — сказал я, резко садясь, быстро протирая глаза и проводя рукой по волосам. Оказалось, что призрак моего отца стоит передо мной на коленях и трясет меня за плечо. «У нас, похоже, проблемы», — сказал он, с весьма далеко идущими последствиями. Джард, стоявший за ним, несколько раз кивнул. Землю еще раз тряхнуло, вокруг полетели ветки и листья, запрыгали камешки, поднялась пыль, заметались клочья тумана. Рядом с тяжелой красно-белой тканью, вокруг которой сидели и закусывали Люк, Далт, Коррелл и Найда, разбилась тарелка. Я распутал свой плащ и поднялся на ноги, обнаружив, что пока я спал, кто-то снял с меня сапоги. Я натянул их. Последовал очередной толчок, и я оперся о дерево. В этом проблема. Что-то большее готово сожрать что-то меньшее? Призрак Корвина ответил мне недоуменным взглядом, затем сказал: «Когда я чертил путь, у меня не было возможности узнать все недостатки этой местности или предугадать, что здесь однажды может произойти. Если эти сотрясения расколят путь, возникнет проблема, возникнет множество проблем. Насколько я понимаю, тот спикер, что ты носишь, способен привлекать чудовищные источники энергии. Есть какой-нибудь способ заставить его остановить землетрясение?» «Не знаю. Никогда не пробовал ничего подобного». «Выясни это побыстрее, хорошо?» «Но мысли мои уже закрутились вокруг зубцов Спикарда, пробуждая каждый к жизни. Затем я ухватился за самый наэлектризованный, энергично привлек его, заполнив всего себя». тело и разум энергией. Зажигание — нейтральный ход. Я на водительском сидении. Направляю в чрево земли силовые линии из Пикарда. Долго и далеко простирался я в поисках преобразующей метафоры ко всему, что мог обнаружить. Пробираясь с берега в океан, волны щекотали мой живот, мою грудь, пальцами ног я ощущал камни, пряди водорослей. Время от времени камешки скользили, ударялись, а соседние плавно опускались на дно, одна и не разглядеть глазами, но я видел камни. Видел обломки кораблекрушений в покое и в движении, видел также ясно, как если бы дно было полностью освещено. И вот я ощутил, прочувствовал свой путь вглубь земных пластов, будто ощупывая скалы лучом прожектора, пробуя одно за другим напряжение, изостатические поцелуи гор под землей, замедленно чувственное движение земной коры, ласкающие плоть минералы в темноте потаенных мест. Вошел. Скала плавно скользнула в сторону, мое тело следом. Я углубился в заветную щель и стремительно нес со скользким туннелем, изливая вперед жар, расщепляя скалу, пробивая новые ходы наружу, наружу. А оно пришло этим путем. Я пробился сквозь стену камня, еще одну, еще. Я не был уверен, что именно так можно отключить стихию, но только так я мог попытаться. И именно так, будь оно проклято, именно так я пробрался еще к двум каналам, третьему, четвертому. Легкая дрожь сотрясала землю. Я открыл следующий канал. Внутри моей метафоры скалы под водами успокаивались. Чуть погодя утихла земная дрожь. Я вернулся к месту, где впервые ощутил скольжение, теперь спокойному, но все еще напряженному. Ощути его, внимательно прочувствуй, задай вектор, следуй к точке исходного напряжения. Нет. Это лишь точка соединения векторов. Проследи их, и опять новые точки соединений. Проследи, открой больше каналов. Следует изобразить всю структуру напряжения, запутанную, как нервная система. Должно постигнуть разумом всю сеть. Следующий пласт, возможно ли это? Быть может, своими топографическими нежностями я пытаюсь соблазнить бесконечность? Заморозь структуру, упрости задачу, игнорирую все, что лежит за пределами кайнозоя. Направляйся к следующей точке соединения. Здесь какие-то узлы, хорошо. Теперь вовлечена и тектоническая плита. Лучше приложим усилия для следующего прыжка. Нехорошо. Слишком велика картина, чтобы удержать в памяти. Сбросим-ка и назой. Да, и так основные линии в общих чертах изображены. Векторы распространения обозначены почти до тектонической плиты. Сила сжатия меньше, чем сила растяжения. Почему? Дополнительная точка ввода вдоль второго вектора, перераспределяющего давление. Мерлин, с тобой все в порядке? Оставь меня в покое, донесся до меня собственный ответ. Еще напрячься, ввести источник внутрь, ощущая признаки прохождения. То, что предстало передо мной. Логрус? Я открыл еще три канала, сосредоточился в этой области, начиная разогревать ее. Вскоре треснули скалы, чуть позже расплавились. Заново созданная магма потекла по линии разлома. В точке, откуда происходила низвергающая сила, образовалось свободное пространство. Назад... Я отозвал свои щупы, захлопнул спикерт. «Что ты сделал?» — спросил меня призрак отца. «Я обнаружил место, откуда Логрус направлял подземный удар и переместил его. Теперь там небольшая пещера. Если она обвалится... Это еще больше ослабит давление. Итак, то положение стабилизировано? По крайней мере, сейчас. Мне неизвестны пределы возможностей Логруса, но ему придется прокладывать новую трассу, чтобы добраться туда. А потом еще все тестировать, учитывая, что ему надо отвлекать силы на наблюдение за путем. Да, это его задержит. И так ты выиграл передышку, произнес призрак отца. Правда, следующим против нас может двинуться путь. Может, кивнул я. Я всех и перенес сюда, потому что думал, что здесь мы будем защищены от обеих сил. Надеюсь, игра стоит свеч. Ну, хорошо, сказал я. Настало время выдать им парочку раздражающих факторов. Я посмотрел на призрак моего отца, стража этого места. Я знаю, где находится твой двойник из плоти и крови, сказал я ему, и приступаю к его освобождению. Сверкнула молния, внезапный порыв ветра вскинул опавшие листья, взболтал клочья тумана. Я должен сопровождать тебя, промолвил призрак. Зачем? Разумеется, у меня есть свой собственный интерес. Ладно, вокруг грохотало, и новый порыв ветра раздул туман. К нам приблизился Джарт. Думаю, началось, сказал он. Что? Спросил я. Поединок сил. Долгое время путь сохранял преимущество, но когда Люк повредил его, а ты похитил невесту камня, нарушилось вековечное равновесие. Баланс качнулся в другую сторону. Тогда Логрус решил атаковать, задержавшись лишь для попытки повредить путь Корвина. Если только Логрус просто не испытывает нас, сказал я,